Глава 12. Слабые и отчаянные. Когда мы спустились с холма и зашагали к нашей ферме, в лицо заморосил косой дождь. Где-то вдалеке дважды пролаяла собака, но внизу, в долине, все было тихо и спокойно. Стоял полдень. Отец и Джек, скорее всего, в поле. Значит, я смогу поговорить с мамой наедине. Может быть, ведьмак поступил опрометчиво, отправив со мной домой Алису. В пути у меня было много времени подумать. И я не знал, как все воспримет мама. Вряд ли она обрадуется присутствию в доме кого-то вроде Алисы. Особенно, если я расскажу, что произошло. А о Джеке и говорить не стоит. Памятуя слова Элли о том, как он относится к моей новой работе, я легко мог представить себе, что он скажет. Меньше всего на свете ему надо пускать в дом племянницу ведьмы. Когда мы прошли во двор, я указал на амбар. «Лучше пока посиди здесь», — сказал я Алисе. «Я пойду и все объясню». Стоило мне это произнести, как из дома послышался громкий крик голодного ребенка. Мы с Алисой быстро переглянулись, и она тут же опустила глаза. Кажется, где-то это уже было. Не ответив ни слова, Алиса развернулась и пошла в амбар. Не ожидал, что она будет такой молчаливой. После всего, что случилось, нам нужно было многое обсудить по дороге. Наверное, ее расстроило обращение ведьмака. То, как он схватил ее за челюсть и понюхал дыхание. Возможно, это заставило Алису задуматься обо всем, что она делала в прошлом. Как бы то ни было, всю дорогу она шла, погрузившись в свои мысли, причем явно невеселые. Может, надо было попытаться с ней заговорить, но я слишком устал и вымотался, поэтому мы шагали молча, а потом это вошло в привычку. Конечно, мне стоило попробовать узнать Алису получше, я бы избежал многих ошибок в будущем. Когда я дернул заднюю дверь, плач прекратился, зато мои уши уловили другой звук. Размеренное покачивание маминого кресла-качалки. Кресло стояло у окна, но занавески не были задернуты наглухо. И я увидел, что мама пристально смотрит в узкую щелку. Она видела, как мы пришли на двор. Когда я вошел, кресло закачалось быстрее, а мама долго смотрела на меня, не мигая. Одна часть ее лица скрывалась в тени, а другую освещала большая свеча в латунном подсвечнике посреди стола. «Когда приводишь с собой гостя, невежливо оставлять его на улице!» В ее голосе звучала смесь удивления и раздражения. «Мне казалось, я тебя хорошо воспитала. Мистер Грегори сказал, чтобы я привел ее сюда», — ответил я. «Это Алиса. Она жила у плохих людей. Ты должна с ней поговорить. Но сначала я расскажу, что произошло, на случай, если она нежеланный гость». Я пододвинул стул поближе и рассказал маме обо всем, что случилось. В конце моего рассказа она глубоко вздохнула, а потом ее лицо смягчила слабая улыбка. — Ты все правильно сделал, сынок, — сказала она. — Ты новичок в этой работе, а новичкам ошибки простительны. Приведи бедную девочку и дай нам поговорить. Ты, наверное, захочешь познакомиться со своей новорожденной племянницей? Элли будет рада тебя видеть. Я сходил за Алисой, оставил ее с мамой и ушел наверх. Элли была в самой большой спальне. Раньше эта комната принадлежала родителям, но они отдали ее Джеку с Элли, потому что там хватало места для колыбели и еще двух кроваток, которые пригодятся в будущем, ведь детей у них будет много. Я осторожно постучал в приоткрытую дверь, но стоило мне заглянуть внутрь, как Элли позвала меня войти. Она сидела на краю большой кровати и кормила малышку. Девочка спрятала головку в розовую шаль матери. При виде меня Элли расплылась в улыбке, но глаза у нее были очень усталыми. Гладкие прямые волосы упали на лоб. Я быстро отвел взгляд, но Элли заметила, как я посмотрел на нее. Она тут же пригладила волосы и убрала их со лба. — Ах, извини, Том, — сказала она. — Я выгляжу ужасно, да? Всю ночь не спала, на часок задремала. А как иначе с таким голодным ребенком? Она все время плачет, особенно ночью. «Сколько ей?» – спросил я. «Сегодня 6 дней. Она родилась после полуночи в субботу. В ту же ночь я убил мамашу Малкин». На секунду в моей памяти снова всплыли ужасные воспоминания, и по спине пробежал холодок. «Ну вот, она наелась», — произнесла Эля и улыбнулась. «Хочешь ее подержать?» «Вот уж чего, а этого мне хотелось меньше всего. Младенец был таким маленьким и нежным, что я боялся слишком сильно стиснуть его или уронить. И потом головка девочки болталась на тонкой шейке. Держать ее малышка пока не умела. Но я не мог отказать, иначе Эля обидится. Мне все равно не пришлось держать малышку долго, потому что, оказавшись у меня на руках, она тут же покраснела и начала плакать. «Не думаю, что оно мне радо», — сказал я Эле. «Это не оно, а она», — огрызнулась Эля оскорбленно. «Не беспокойся, дело не в тебе, Том», — добавила она, все же улыбнувшись. «Просто она опять хочет есть». Эля взяла ребенка назад, и он сразу же перестал плакать. Я не стал засиживаться и спустился вниз. На лестнице я услышал то, чего совсем не ожидал. Смех из кухни. Громкий, радостный, искренний смех двоих людей, которые очень хорошо ладят друг с другом. Но когда я открыл дверь и вошел в кухню, лицо Алисы снова посерьезнело. Правда, мама продолжала смеяться, и даже когда она остановилась, на лице ее осталась теплая улыбка. Они о чем-то шутили. Я не хотел спрашивать о чем, а сами они не сказали. Но по взглядам можно было понять, что это было что-то личное. Однажды отец сказал мне, что женщины знают то, что мужчинам неведомо. Иногда это заметно по их глазам, но никогда не стоит спрашивать, о чем они думают, иначе можно услышать такое, чего слышать не хочешь. В общем, над чем бы они ни смеялись, это их сблизило. Мне даже показалось, что они знают друг друга 100 лет. Ведьмак был прав. Уж кто и мог разобраться с Алисой, так это мама. Но я заметил еще одну вещь. Мама поселила Алису в комнате напротив своей спальни. Эти комнаты были сразу возле лестницы на 2-м этаже. У мамы очень чуткий слух. Если Алиса даже повернется во сне, мама услышит. Значит, она все-таки держалась с Алисой на страже. Вернувшись с поля, Джек едва ли не оскалился на меня и что-то буркнул себе под нос. Кажется, он очень разозлился. Зато отец был рад меня видеть и, к моему удивлению, пожал мне руку. Он всегда пожимал руки моим взрослым братьям при встрече, но со мной так делал впервые. Я загордился, но еще мне почему-то сгрустнулось. Теперь отец относится ко мне как к взрослому мужчине, у которого свой путь в этом мире. Джек не успел зайти в дом, как разыскал меня. «Давай-ка выйдем», — сказал он, стараясь напустить на себя равнодушный вид. «Надо поговорить». Мы вышли во двор, и он повел меня за амбар к загону для свиней, где нас никто не увидит. «Что это за девчонку ты с собой привел?» «Ее зовут Алиса. Ей просто нужна помощь», — ответил я. Ведьмак посоветовал мне отвезти ее домой, чтобы с ней поговорила мама. «Что значит, ей нужна помощь?» «Она жила у плохих людей, вот и все». «Каких еще плохих людей?» Я знал, что ему не понравится мой ответ, но надо было сказать. Все равно он потом узнает от мамы. «Ее тетка ведьма, но не беспокойся. Ведьмак с ней разобрался. Мы всего на несколько дней». Джек взорвался. Никогда не видел его таким злым. «У тебя что, головы на плечах нет?» — закричал он. «О чем ты думал? А как же ребенок? В доме невинное дитя, а ты приводишь с собой такого человека! Поверить не могу!» Он было взмахнулся на меня кулаком, но вместо этого ударил в стену. От грохота свиньи в загоне взбесились. «Мама считает, что все нормально», — возразил я. «Ну да, еще бы!» Джек вдруг понизил голос почти до злобного хрипа. «Как же она откажет чем-нибудь своему любимому сыночку? Она слишком добросердечная, и ты воспользовался этим. Слушай, если что-то случится, отвечать будешь передо мной. Мне не нравится эта девчонка. Она какая-то двуличная. Я буду за ней хорошенько присматривать. И если что не так, вы оба вылетите отсюда мгновение ока. Да, и будешь выполнять свою часть работы, если не хочешь быть нахлебником. Она тоже может помогать по дому, а то на маме все хозяйство». Джек развернулся и собрался уйти, но потом ядовито добавил. «Ты, наверное, был занят другими делами, что не заметил, как устал отец. Работа дается ему все тяжелее». «Ну, конечно, я помогу!» — крикнул я вслед. «И Алиса тоже!» За ужином все, кроме мамы, молчали. Скорее всего, потому что за столом был незнакомый человек. Воспитание, конечно, не позволяло Джеку открыто сердиться, но он поглядывал на Алису так же свирепо, как и на меня. Поэтому я радовался, что мама держалась весело и хоть немного скрашивала царившее за столом уныние. Элли пришлось дважды выйти из-за стола, чтобы успокоить малышку, которая вопила на весь дом, разве что крыша не сотрясалась. Во второй раз Элли принесла дочку с собой. «Никогда не видела такого беспокойного ребенка», — заметила мама с улыбкой. «Ну, по крайней мере, у нее сильные, здоровые, легкие. Крошечная личка девочки все покраснела и перекосилась. Я бы никогда не признался Элли. Но этот ребенок был не самым красивым. Ее лицо напоминало маленькую злую старуху. Девочка ревела так громко, что казалось, она вот-вот лопнет от крика, а потом совершенно неожиданно затихла, вытаращив глазки. Она пристально смотрела в центр стола, где рядом с латунным подсвечником сидела Алиса. Сначала мне это не показалось странным. Может, дочка Элли просто зачарованно смотрела на огонь свечи? Но позже, когда Алиса помогала маме убирать со стола, ребенок провожал ее взглядом каждый раз, как Алиса проходила мимо. В кухне было тепло, но у меня почему-то пробежал мороз по коже. Потом я отправился в свою комнату, сел в плетеное кресло у окна, и все как будто бы вернулось, словно я и не уходил из дома. Я смотрел на север, в сторону холма Плача, и думал о том, почему ребенок так заинтересовался Алисой? В памяти всплыли слова Элли. И меня снова пробрала дрожь. Ее малышка родилась после полуночи полнолуния. Слишком странно для случайного совпадения. Река унесла мамашу Малкин примерно в то же время. Ведьмак предупреждал меня, что она может вернуться. А что, если ведьма вернулась раньше, чем я предполагал? Она должна была стать нечистью. А может, ведьмак ошибался. Вдруг она вырвалась из своих костей, и ее дух селился в тело ребенка Элли в самый миг рождения. В ту ночь я не сомкнул глаз. Лишь одному человеку я мог доверить свои страхи. Маме. Вот только нелегко было застать ее одну и не привлечь излишнего внимания. Почти весь день мама проводила на кухне. Готовила и делала другую работу по дому. Можно было там с ней и перемолвиться словечком. Я ведь работал неподалеку. Джек поручил мне починить дверь в амбаре. И я до захода солнца, наверное, сотни гвоздей забил. Но оставалась Алиса, которая была при маме все время. Она так усердно трудилась, что на лбу выступал пот и прорезались морщины. Но Алиса не жаловалась на усталость. Только после ужина, когда утих звон посуды и женщины закончили вытирать тарелки, я, наконец, рвал минутку, чтобы поговорить. В то утро отец отправился на большую весеннюю ярмарку в Топле. Помимо торговли, это давало ему редкий шанс встретиться со старыми друзьями, поэтому он будет отсутствовать 2-3 дня. Джек оказался прав. Отец и правда очень устал. А так сможет хотя бы отдохнуть от фермы. Мама разрешила Алисе передохнуть в комнате, а Джек развалился в гостиной. Элли пыталась дремнуть наверху, пока малышка не проснулась снова. Поэтому, не теряя времени, я поведал маме о своих опасениях. Она опять раскачивалась в кресле, но я и слова не мог вымолвить, пока кресло не остановилось. Мама внимательно выслушала все о моих страхах и подозрениях насчет ребенка, но ее лицо при этом оставалось совершенно спокойным, и я понятия не имел, о чем она думает. Не успел я произнести последнее слово, как мама поднялась на ноги. «Подожди-ка», — сказала она, — «надо выяснить все раз и навсегда». Она вышла из кухни и поднялась наверх. К Когда мама вернулась, у нее на руках был ребенок, завернутый в шаль Элли. «Возьми свечу», — сказала она, направившись к двери. Мы вышли во двор. Мама шла очень быстро, как будто точно знала, что нужно делать. Мы остановились за помойной кучей, на краю пруда, в котором хватало воды для коров даже в самое жаркое лето. «Держи свечу повыше, чтобы все было видно», — сказала мама. «Ошибиться нельзя». А потом, к моему ужасу, она вытянула руки и подняла ребенка над темной стоячей водой. «Если она поплывет, то в ней живет ведьма, а если потонет, то она невинна. Давай посмотрим». «Нет!» — закричал я. Рот сам собой открылся, и слова вылетели прежде, чем я даже успел подумать. «Пожалуйста, не надо! Это же ребенок Элли!» Сначала я подумал, что мама все равно бросит младенца в воду, но потом она улыбнулась, прижала девочку к себе и поцеловала в лобик. «Ну, конечно, это малышка Элли, сынок. Только посмотри на нее. Все равно эта проверка с плаванием годится для дураков и никогда не срабатывает. Они обычно привязывают женщине руки к ногам и бросают ее в глубокую стоячую воду. Но выплывет она или нет, зависит от удачи и от силы женщины. Колдовство это не имеет никакого отношения». «А как же то, что девочка смотрела на Алису?» — спросил я. Мама улыбнулась и покачала головой. «Младенец не может правильно сфокусировать взгляд», — объяснила она. «Скорее всего, ее внимание привлек огонь свечи. Помнишь, Алиса сидела возле него? А потом, когда Алиса проходила мимо, глаза ребенка просто реагировали на изменение света. Ничего странного, не о чем беспокоиться». «А вдруг ребенком Элли все равно овладела ведьма?» — спросил я. «Может, в нем живет то, чего мы не видим?» «Знаешь, сынок, я принесла в этот мир и зло, и добро, и могу узнать зло, когда увижу его. Это доброе дитя, и нам не о чем беспокоиться. Все нормально». «А разве не странно то, что ребенок Элли родился примерно в то же время, когда умерла мамаша Малкин?» «Такое бывает», — ответила мама. «Иногда, если что-то плохое покидает мир, в нем рождается добро. Я видела такое и раньше. Тогда я понял, что мама вовсе не собиралась бросать ребенка. Она просто хотела стряхнуть меня и привести в чувство. Но пока мы шли назад через двор, у меня еще подкашивались колени при мысли о том, что могло произойти. И только у кухонной двери я кое-что вспомнил. Мистер Грегори дал мне одну маленькую книжку об одержании», — сказал я. «Он посоветовал мне ее внимательно прочесть, но она написана на латыни, а у меня было только 3 урока». «Я не люблю этот язык», — ответила мама, остановившись у двери. «Посмотрим, что я смогу сделать. Но придется тебе подождать до моего возвращения. Меня могут вызвать сегодня. А пока попроси Алису тебе помочь. Она наверняка сумеет». Маму и вправду вызвали вечером. Сразу после полуночи за ней приехала повозка. Лошади были в мыле. Кажется, жена какого-то фермера не могла разродиться уже больше суток. Нужно было ехать довольно далеко, за 20 миль отсюда на юг. Значит, мама не будет 2 дня или больше. Вообще-то мне не очень хотелось спросить Алису о помощи. Вряд ли ведьмак бы это одобрил. Все-таки эта книга из его библиотеки. И он наверняка не хотел бы, чтобы Алиса даже брала ее в руки. Но у меня просто не оставалось выбора. С самого возвращения домой я постоянно думал о мамаше Малкин и не мог выкинуть ее из головы. Какое-то чутье, интуиция подсказывали мне, что она где-то рядом, скрывается во тьме и с каждой ночью подбирается все ближе и ближе. Так что, как только настала ночь и Джек с Элли отправились спать, я тихо постучался в комнату Алисы. Днем я не мог даже подойти к девочке, потому что она была все время занята. Да и если бы Джек с Элли нас услышали, им бы это не понравилось, особенно учитывая отношение Джека к ремеслу ведьмака. Мне пришлось постучать 2 раза, прежде чем Алиса открыла дверь. Сначала я думал, что она уже спит, но оказалось, что Алиса даже не раздевалась. На ночном столике рядом с зеркалом стояла свеча. Она уже погасла, но от нее еще шел слабый дымок. «Можно войти?» — — спросил я, подняв свою свечу так высоко, чтобы она осветила лицо девочки сверху. — У меня к тебе есть одна просьба. Алиса кивнула, впустила меня в комнату и заперла дверь. — Мне нужно прочитать одну книгу, но она написана на латыни. Мама сказала, ты сможешь помочь. — Где книга? — спросила Алиса. — У меня в кармане. Это очень маленькая книжка. Тот, кто знает латинский, прочитает ее очень быстро. Алиса глубоко и устало вздохнула. — У меня и без того дел по горло. Жалостливо протянула она. — О чем книга? — Об одержании. Мистер Грегори считает, что мамаша Малкин может вернуться за мной и воспользоваться для этого одержанием. — Ну, давай посмотрим, — сказала Алиса, протянув руку. Я поставила свою свечу рядом с ее свечой и достал книжку из кармана штанов. Девочка быстро пролистала страницы, не произнося ни слова. — Можешь ее прочесть? — спросил я. — Почему бы и нет? Лиззи учила меня многому. А латынь она знает на зубок. — Так значит, ты мне поможешь? Алиса не ответила. Вместо этого поднесла книгу к лицу и понюхала. — Ты уверен, что ее нужно читать? Она написана священником, а они обычно мало что знают. «Мистер Грегори сказал, что эта книга — основополагающий труд», — ответил я. «То есть лучше и полнее книги об удержании нет». Алиса посмотрела на меня поверх книги и вдруг разозлилась. «Я знаю, что такое основополагающий», — огрызнулась она. «Думаешь, я совсем глупая?» «В отличие от тебя, новичка, я училась много лет. У Лизи было очень много книг, но их сожгли, они все сгорели в огне». Я пробормотал неуверенно «извини», и она улыбнулась. «Загвоздка в том», — добавила Алиса, вдруг подобрев, — «что на чтение понадобится время. А я сейчас слишком устала, чтобы начать. Завтра твоя мама еще не вернется, и я буду занята по горло. Твоя невестка обещала мне помочь, но она все время с ребенком, так что весь день я буду готовить и убираться. Но вот если бы ты мне подсобил по дому...» Я не знал, что ответить, ведь у меня самого есть работа. Надо помочь Джеку, поэтому вряд ли найдется свободная минутка. Да и мужчина никогда не убирается и не готовит на кухне. Так принято на нашей ферме и во всем графстве. Мужчины работают на ферме, в поле, а дома их ждет горячий обед. На кухне мы помогали только в Рождество, мыли посуду, чтобы сделать приятное маме. Алиса как будто прочитала мои мысли, потому что на ее лицо вдруг появилась широкая улыбка. — Это так трудно? — спросила она. — Женщины ведь кормят цыплят и помогают убирать урожай. Так почему же мужчины не могут потрудиться на кухне? Просто помоги мне помыть посуду. Вот и все. А с утра надо будет почистить кастрюли. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Что я мог сделать? Лишь бы Джек не поймал меня за девчачьей работой. Он не поймет. Я встал гораздо раньше обычного и успел вычистить кастрюли до того, как спустился Джек. Потом решил потянуть завтраком и ел очень медленно, что было на меня совсем не похоже. Этим мне удалось привлечь не один подозрительный взгляд брата. После того, как он ушел в поле, я быстренько вымыл горшки и начал их вытирать. Вообще-то, я мог бы и догадаться, что Джек не станет меня дожидаться. Он вернулся во двор, проклиная весь свет, и увидел меня в окно. Его даже перекосило. Потом он сплюнул и со скрипом отворил дверь в кухню. — Когда закончишь, — язвительно сказал он, — для тебя найдется мужская работа. Можешь начать с загона для свиней. Его надо проверить и подправить. Завтра придет рыло. Пятерых нужно заколоть, и я не собираюсь потом весь день гоняться за сбежавшей скотиной. «Рыло» — это прозвище мясника. Джек был прав. Иногда свиньи начинали беситься, когда приходило рыло. И если ограда была непрочная, то многие сбегали. Джек развернулся, чтобы уйти, но вдруг громко выругался. Я подошел к двери, не понимая, в чем дело. Брат случайно раздавил большую жирную жабу. Это плохая примета — убить лягушку или жабу. Джек опять выругался и так нахмурился, что его густые брови встретились на переносице. Он пнул мертвую жабу под водосточной трубой и ушел, качая головой. Не понимаю, что на него нашло. Раньше Джек никогда не был таким злобным. Я остался вытирать последние горшки. Раз уж он поймал меня, надо было все же закончить работу. К тому же я не сильно рвался к вонючим свиньям. «Не забудь про книгу», — напомнил я Алисе перед уходом, но она лишь загадочно улыбнулась в ответ. Мне не удалось поговорить с Алисой наедине до самой ночи, пока Джек и Элли не легли спать. Я хотел снова сходить к ней в комнату, но Алиса сама спустилась в кухню с книгой и села в мамино кресло-качалку поближе к янтарным язычкам огня. «Молодец, справился с кастрюлями. Похоже, тебе и правда не терпится узнать, что в книге», — сказала Алиса, постучав пальцем по корешку. «Если мамаша Малкин вернется, я должен быть готов. Мне надо знать, что делать. Ведьмак сказал, что она, скорее всего, нечисть. Ты знаешь, что это такое?» Алиса вытаращила глаза и кивнула. «Надо быть готовым, если книга поможет». «Этот священник не похож на других», — произнесла Алиса, протянув мне книгу. «Знает свое дело. Он бы понравился Лизе больше лепешек». Я засунул книгу обратно в карман, подвинул стул к очагу и начал задавать Алисе вопросы. Сначала она отвечала с неохотой, а то, что мне удалось из нее вытянуть, не очень-то успокаивало. Во-первых, меня интересовало название книги. «Окаянные, неуклюжие и отчаянные». Что это значит? Почему книга так называется? «Первое слово используют священники», — объяснила Алиса, недовольно опустив уголки рта. «Так называют людей, которые делают все иначе. Вроде твоей мамы. Они не ходят в церковь, не молятся. Они не похожи на других. Левши, например», — добавила она, многозначительно улыбнувшись. «Второе слово более распространено», — продолжила Алиса. «Тело одержимого не может хорошо удерживать равновесие. Оно постоянно спотыкается. Необходимо время, чтобы приспособиться к новому телу. Это как новая пара обуви. А еще человек становится злым. Спокойный и мирный может ни с того ни с сего взорваться. Еще один признак одержания. Что же до третьего слова, то тут все просто. Ведьма, у которой некогда было здоровое человеческое тело, отчаянно пытается найти новое. А когда ей это удается, она изо всех сил держится за него и ни за что не отдаст без боя. Она готова на все, абсолютно, поэтому те, кем овладели, очень опасны. Если мамаша Малкин придет, то кто это будет?» — спросил я. «Если бы она была нечистью, то кем бы овладела? Мной? Может, так ей будет легче меня погубить?» «Да, если бы только она могла», — ответила Алиса. «Это не так-то уж легко, учитывая то, кто ты». «Со мной то же самое. Но я не дамся. Нет, она нападет на слабейшего. Кого проще всего побороть?» «Ребенок Элли?» «Да нет, это бесполезно. Придется ждать, пока ребенок вырастет. У мамаши Малкин не хватит терпения. А от сидения в яме старины Грегори она стала еще хуже. Придя за тобой, она захватит сильное тело». «Значит, Элли? Она выберет Элли?» «Да разве ты не знаешь?» Алиса, не веря, покачала головой. «Элли сильна. Ее трудно победить. С мужчинами совладеть легче, особенно с теми, кто прислушивается к зову сердца, теми, кто может спылить без причины». «Джек?» «Скорее всего. Представь только, что Джек стал бы охотиться за тобой. Каково, а?» «Но в книге верно сказано, с тем, чьим телом овладели, справиться нетрудно. Он отчаянный, но и неуклюжий». Я достал свою книгу и записал все, что показалось мне важным. Алиса говорила не так быстро, как ведьмак, но потом разошлась, и уже скоро у меня заболело запястье. Наконец, она дошла до главного. Как справиться с содержимым человеком? Оказалось, есть много способов узнать, живет ли еще в теле настоящая душа. Ведь, причинив зло телу, причиняешь боли душе. Следовательно, просто убить человека – не выход. Меня разочаровало то, что в этой части книги было мало написано о том, как же поступить. А сам автор был священником, поэтому считал, что лучше всего попробовать изгнание духов с помощью свечи и святой воды. Так можно освободить жертву. Но он признавал, что не всякие священники делают это правильно. Кажется, лучше получалось у тех, кто был седьмым сыном седьмого сына. Рассказав обо всем, Алиса пожаловалась, что очень устала, и пошла спать. Меня тоже клонило ко сну. Я и забыл, как тяжела работа на ферме, и сейчас все тело ломило. Я поднялся в свою комнату и свалился на кровать, предвкушая сладкий сон. Но собаки во дворе вдруг подняли лай. Решив, что я что-то напугал, я открыл окно и посмотрел в сторону холма палача. Как хорошо вздохнуть ночного воздуха, который легко прочистит голову. Собаки постепенно успокаивались, а потом вдруг разом и вовсе умолкли. Я собирался закрыть окно, когда на небо из-за облака выглянула луна. Алиса как-то сказала, что лунный свет показывает истинную суть вещей. Так моя большая тень показала костлявой Лизе, что я не такой, как все. Эта луна даже не была полной, просто убывающая, которая уменьшалась до полумесяца. Но она показала мне нечто новое, то, чего бы я без нее не увидел. Я заметил слабый серебристый след, который спускался с холма палача. Он скользил под ограду через северное пастбище, пересекал восточное поле и исчезал из вида где-то под амбаром. Я сразу вспомнил о мамаше Малкин. Я видел такой же серебристый след, когда столкнул ее в реку. Теперь появился еще один, и он вел ко мне. Сердце барабанило в груди. Я на цыпочках спустился вниз и прошмыгнул в заднюю дверь, осторожно закрыв ее за собой. Луна скрылась за облаками, и когда я обошел амбар, серебристый след исчез. Но все равно было заметно, что кто-то спустился с холма к нашему дому. Трава была примята, как будто по ней проползла гигантская улитка. Я подождал, пока снова появилась луна, и еще раз осмотрел вымощенную плитами площадку амбара. Когда облака рассеялись, я увидел то, что меня действительно напугало. Серебристый свет замерцал в темноте, и не оставалось сомнений, куда он вел. Он обходил стороной загон для свиней, змейкой вился вокруг амбара, а потом ко двору, дому, и заканчивался прямо под окном Алисы, где ступеньки, ведущие в погреб, закрывала деревянная крышка люка. Несколько поколений назад наши предки-фермеры занимались пивоварением и отвозили пиво на соседние фермы и постоялые дворы, поэтому местные звали нашу землю фермой пивовара, хотя для нас это был просто дом. А ступеньки здесь были за тем, чтобы заносить и выносить бочки, не заходя в здание. Крышка по-прежнему закрывала люк, и две ее половинки скреплял большой ржавый висячий замок. Но между створками все равно оставалась щель, не шире моего пальца, и серебристый след исчезал как раз там. Естественно, чтобы не пробралось сюда, через это крошечное отверстие оно могло легко просочиться. Мамаша Малкин вернулась. И она была нечистью, а ее тело стало таким мягким и податливым, что могло протиснуться в любые щели. Она уже в погребе. Мы больше не пользовались им, но я хорошо его помню. Там земляной пол, и в основном погреб завален старыми бочками. Двери у дома толстые, но полые. Значит, уже скоро ведьма приберется по стенам в любой уголок дома. Я поднял глаза и увидел огонек свечи в окне Алисы. Она еще не спала. Я вошел в дом и скоро уже стоял у двери ее спальни. Надо было постучать, но не очень громко, чтобы Алиса знала, что я здесь, а другие не проснулись. Я едва коснулся двери костяшками пальцев, как услышал изнутри нечто неожиданное. Это был голос Алисы. Она с кем-то разговаривала. Мне не понравилось то, что уловил мой слух, но я все равно постучал. Прошло какое-то время, но Алиса не открывала, и я приложил ухо к двери. С кем она разговаривала? Элли и Джек давно спят, и я слышал только голос Алисы. Хотя он звучал как-то иначе. Где-то я такое уже слышал. Вспомнив, я отпрянул от двери, как будто она загорелась. Из-за двери доносилось монотонное бормотание. Мне сразу вспомнилось, как костлявая Лиза с белыми костями в кулаках шептала заклятие над моей ямой. Еще не поняв, что я делаю, я дернул за дверную ручку и распахнул ее. Алиса стояла у зеркала и читала заклинание. Она сидела на краю стола с прямой спиной и смотрела в зеркало поверх пламени свечи. Я глубоко вздохнул и подкрался ближе, чтобы взглянуть получше. Ночью становилось холодно, но даже несмотря на это, по лицу Алисы катились капельки пота. При мне две слились на лбу и стекли в глаз, а потом из него, как слеза, по щеке. Алиса, не отрываясь, смотрела в зеркало, вытаращив глаза, а когда я позвал, даже не моргнула. Я подошел сзади и поймал отражение латунного подсвечника в зеркале. Но, к моему ужасу, лицо над пламенем принадлежало не Алисе. Это было старое лицо, изможденное и морщинистое. Жесткие седые патлы, будто вуаль, спадали на осунувшиеся скулы. Это было лицо того, кто провел много лет в сырой земле. И тут глаза шевельнулись, зыркнули влево и поймали мой взгляд. Они были словно два красных уголька. И хотя лицо тронула улыбка, в глазах горела злость и ненависть. Ошибки быть не могло. Передо мной лицо мамаши Малкин. Что же это такое? Неужели Алиса одержима? Или она с помощью зеркала пыталась говорить с мамашей Малкин? Не задумываясь, я схватил подсвечник и силой ударил им по зеркалу. Оно с треском и звоном разбилось, бросив в меня сверкающий дождь осколков. Алиса пронзительно закричала. Представить себе не смогу крика страшнее. Он был полон муки, и я вспомнил вой свиней, когда их закалывают. Но мне было совсем не жаль Алису, хотя она заплакала и начала рвать на себе волосы. Дом быстро наполнился шумом. Сначала завопил ребенок Эли, потом я услышал ругательство и топот ног по лестнице. Джек в ярости ворвался в комнату. Он бросил взгляд на зеркало, потом подошел ко мне и замахнулся. Наверное, он сходу решил, что это я во всем виноват, потому что Алиса до сих пор кричала. Я держал подсвечник, а на пальцах у меня блестели кусочки стекла. Как раз вовремя в комнату вбежала Элли. Она держала на руках ребенка, и он отрывался от крика. Но свободной рукой Элли схватила Джека за локоть и не дала меня ударить. — Не надо, Джек! — взмолилась она. — Не бери грех на душу! — Поверить не могу, что ты это сделал! — зарычал Джек, свирепо глядя на меня. — Ты знаешь, сколько лет этому зеркалу? Что теперь скажет отец, когда узнает? Джек не на шутку разозлился. Мало того, что я разбудил весь дом, так ведь и ночной столик принадлежал еще моей бабушке. После того, как отец отдал мне трудницу, это была последняя семейная реликвия, оставшаяся в доме. Джек шагнул ко мне. Свеча не погасла, когда я разбил зеркало, но от крика моего брата огонек задрожал. — Зачем ты это сделал? — Да что на тебя нашло? — зарычал Джек. Что мне было ответить? Я просто пожал плечами и уставился на сапоги. — Что ты вообще здесь делаешь? — продолжал кричать Джек. Я молчал. — Что не скажешь, станет только хуже. — Теперь будешь сидеть у себя! — прокричал Джек. Я мог бы давно уже выгнать вас отсюда. Я глянул на Алису, которая все еще сидела на стуле, уронив голову на руки. Она перестала плакать, но ее все трясло. Когда я оглянулся на брата, злость Джека сменилась тревогой. Он смотрел на Элли, которая вдруг побледнела и закачалась. Не успел брат двинуться, как она потеряла равновесие и упала на стену. Джек тут же забыл о злосчастном зеркале и засуетился возле жены. — Не знаю, что это со мной? — простонала Элли взволнованно. У меня вдруг закружилась голова. — Ах, Джек, Джек, я чуть не уронила малышку! — Ну, все в порядке, не беспокойся, дай-ка мне ее. Взяв дочку на руки, Джек успокоился. «А теперь, — сказал он мне, — убери здесь, поговорим утром». Элли подошла к кровати и положила руку Алисе на плечо. «Алиса, пойдем вниз, пока Том убирается. Я согрею что-нибудь попить». Они все ушли в кухню, а я остался собирать стекло. Через 10 минут я сам спустился за веником и совком. Они молча сидели за кухонным столом, попивая травяной чай. Ребенок спал на руках у Элли. Никто даже не взглянул на меня. Я вернулся наверх и быстро убрал осколки, а потом ушел в свою комнату. Там я сел на кровать и начал смотреть в окно, мучаясь от страха и одиночества. Вдруг Алиса уже одержима. Все-таки из зеркала на меня смотрело лицо мамаши Малки. Если это она, то тогда малышка и все остальные в опасности. Пока она ничего не сделала, но Алиса относительно мала по сравнению с Джеком. Поэтому мамаше Малкин придется пойти на хитрость. Она подождет, пока все лягут спать, и я стану главной мишенью. Или ребенок. Кровь младенца придаст ей сил. А может, я разбил зеркало как раз вовремя и разрушил заклинание в тот самый момент, когда мамаша Малкин собиралась селиться в тело Алисы. Или Алиса могла просто разговаривать с ведьмой через зеркало. Но даже если и так, легче не становилось. Теперь у меня 2 врага. Надо было что-то делать. Но что? У меня голова разрывалась от мыслей. Вдруг кто-то постучал в дверь. Я подумал, что это Алиса, и не встал. Но из-за двери послышался голос Элли. Я открыл дверь. «Мы можем поговорить?» — спросила она. «Дай мне войти. Не хочу разбудить малютку. Я только-только ее утихомирила». Я отступил назад. Элли вошла и тихо прикрыла дверь. «С тобой все в порядке?» — спросила она озабоченно. Я кивнул с несчастным видом, но не смог посмотреть ей в глаза. «Хочешь поговорить об этом? Ты ведь разумный парень. У тебя должны быть серьезные причины для такого поступка. Если ты со мной поделишься, тебе станет легче. Как я мог сказать ей правду? Ей ведь надо было заботиться о ребенке. Что будет, если Элли узнает о ведьме, которая жаждет детской крови? А потом я понял, что ради невинного дитя должен был все рассказать. Элли нужно знать обо всем, какой бы горькой правда ни была. Тогда она сможет спастись. Есть кое-что, Элли. Не знаю, как сказать об этом». Элли улыбнулась. «Лучше всего начни сначала». «За мной что-то пришло», — произнес я, глядя прямо Элли в глаза. «Зло, которое хочет моей смерти. Поэтому я и разбил зеркало». Алиса разговаривала с ним. В глазах Элли вдруг зажегся недобрый огонек. «Только скажи Джеку, и точно узнаешь, какой у него кулак». «То есть ты принес с собой зло, когда в доме ребенок?» «Да как ты мог? Как ты мог так поступить?» «Я не знал, что так получится», — возразил я. «Узнал лишь сегодня, поэтому говорю тебе только сейчас. Тебе нужно уйти отсюда вместе с ребенком. Ради вашей же безопасности. Уходи, пока не поздно». «Что? Прямо сейчас? Среди ночи?» Я кивнул. Элли твердо мотнула головой. «Джек бы не ушел. Его бы не выжили из собственного дома посреди ночи. Ни за что. Нет, я подожду. Я останусь здесь и буду молиться». Так меня учила мама. Она говорила, что если истово молиться, то никакое зло тебя не коснется. «Я верю ей. Ты ведь можешь ошибаться, Том», — добавила она. «Ты еще юн и лишь недавно начал осваивать свое ремесло. Все не так страшно, как тебе кажется. И твоя мама вот-вот вернется. Не сегодня, так завтра. Она что-нибудь придумает. А пока держись подальше от комнаты Алисы. С ней что-то не так». Я открыл было рот, чтобы попытаться уговорить ее снова. Но на лице Элли вдруг промелькнуло тревожное выражение. Она пошатнулась и оперлась рукой о стену, чтобы удержаться на ногах. «Смотри, что ты наделал! Мне становится плохо от одной мысли о том, что тут творится!» Она села на кровать и опустила голову на руки. Я сокрушенно смотрел на нее, не зная, что делать или говорить. Спустя пару минут Элли снова поднялась на ноги. «Надо будет поговорить с твоей мамой, как только она вернется. Не забывай, лучше тебе держаться подальше от Алисы. Обещаешь?» Я пообещал, и Элли с улыбкой отправилась в свою комнату. Тут меня поразила еще одна догадка. Элли уже во второй раз споткнулась и сказала, что у нее кружится голова. Один раз — еще случайность. Просто усталость. Но дважды? Она была неуклюжей. Элли была неуклюжей. И это первый признак одержания. Я начал бродить зад-вперед по комнате. Да нет, разумеется, это ошибка. Не может этого быть. Только не Элли. Может, она всего лишь устала. Все-таки из-за ребенка почти не спит. Но Элли — сильная и здоровая женщина. Она сама выросла на ферме, и мало что ей не давалось. А эти разговоры о молитвах? Однако она ведь могла нарочно сказать это, чтобы я не заподозрил ее. Но разве Алиса не говорила, что Элли трудно овладеть? Еще она сказала, что, скорее всего, жертвой будет Джек. Но он-то не показывал никаких признаков слабости. Хотя нельзя отрицать, что он становится все более злобным. И если бы Элли не вмешалась, он бы снес мне голову с плеч. В то же время, если Алиса заодно с мамашей Малкин, ей нельзя верить ни в чем. Она могла специально направить меня по ложному следу. Я даже не мог ручаться, что она не солгала мне по поводу книги «Ведьмака». Я же не читаю по латыни и не могу проверить. Алиса могла обо всем солгать. И тут я понял, что моим врагом мог быть любой из них. Опасность придет с любой стороны, в любой момент, и я ничего не узнаю. К счастью, мама должна вернуться к рассвету. Она-то придумает, что делать. Но до рассвета еще ой как далеко. Сон — непозволительная роскошь для меня. Придется быть начеку весь день. Если Джек или Элли одержимы, то сделать я ничего не могу. Мне нельзя заходить в их комнату. Остается приглядывать за Алисой. Я вышел из комнаты и сел на ступеньки между спальней Джека с Элли и моей. Отсюда мне была видна комната Алисы. А если она выйдет, то, по крайней мере, я об этом узнаю. Я решил, что если мама не вернется, то на рассвете уйду. Кроме нее, помочь может только один человек. Ночь оказалась очень долгой. Поначалу я вскакивал при малейшем шорохе, скрипе половиц, ступенек. Но постепенно успокоился. Все-таки дом старый, к этим звукам привыкаешь. И все равно с приближением рассвета тревога ко мне вернулась. Я начал слышать странный скрежет в стенах, словно чьи-то когти царапали камень, и не всегда в одном и том же месте, иногда слева у лестницы, потом внизу, возле комнаты Алисы. Такой слабый скрежет, что я даже не мог точно понять, на самом ли деле я его слышу или мне просто чудится. Но меня охватил холод, настоящий, и это значило, что рядом опасность. А потом начали лаять собаки. За ними разбушевались другие животные. Волосатые свиньи фыркали так громко, что можно было подумать, мясник уже пришел. В довершение всего и ребенок заплакал. Теперь мне было так холодно, что все тело тряслось от дрожи. Надо что-то делать. Тогда, на берегу реки, мои руки знали, как поступить. А на этот раз помогли ноги, которые действовали быстрее моей мысли. Я встал и бросился бежать. Сердце молотом стучало в груди. В ужасе я почти кубарем сбежал с лестницы, добавив шума ко всей какофонии. Мне надо было выбраться оттуда, бежать от ведьмы. На все остальное плевать. От храбрости не осталось и следа.